Глава вторая. Ищем чуму. На улице Леха решает взять такси. Я не возражаю, пусть тратится. Мы забираемся в пропахшее бензином старенькое нутро подвернувшегося такси и некоторое время едем молча. Мне кажется, муза не знакома с Лехой. Это вполне согласуется с тем, что Валя только что успел сказать мне по телефону. Николай, наверное, не решился знакомить девушку с этой бандитской рожей. Но если Леха эту музу не знает, то как же они встретятся? Об этом я у Лехи по дороге и спрашиваю тихо, чтобы не слышал водитель. Леха усмехается. Она меня не знает, а я ее знаю, понял? Нет, твердо и требовательно говорю я. Ну, мы с чумой в ресторане ее сидели. Он и показал. Наконец мы приезжаем на площадь Белорусского вокзала. Место встречи — вход на кольцевую станцию метро. Здесь, как всегда, тьма народу. Мы отходим в сторону, и Леха принимается внимательно разглядывать всех проходящих. Я стою чуть поодаль, и можно подумать, что мы с Лехой вообще не знакомы. Он так поглощен непростой, видимо, задачей не пропустить музу. Видел ведь он ее всего один раз и без пальто, что, кажется, даже не замечает моего маневра. А я в толпе замечаю наших ребят. Видно, приехали следом за нами и держат Леху цепко. Так проходит минут 10. Как вдруг Леха устремляется куда-то в толпу. Ясно. Увидел музу. Я медленно следую за ним, давая на всякий случай понять, что навязываться не собираюсь. Но Леху из виду не теряю. Вот он подходит к высокой девушке в красивой дубленке с пушистым воротником и большой из светлого меха шапки. Очень эффектная девушка. Рядом с ней громадный и неуклюжий Леха в дешевеньком пальто нараспашку, под которым виден расстегнутый ворот мятой рубахи и в кепке на затылке, выглядит совершенно нелепо. Я совершаю в толпе несложный маневр и приближаюсь к этой паре настолько, что могу уже уловить кое-что из их разговора. А я говорю «нет». Сухо произносит муза. Коля не велел. Дайте номер телефона. Он вам сам позвонит. Да срочно, он мне нужен, поняла? Сердито гудит в ответ Леха. Тут меня сносит толпой в сторону, и я перестаю слышать их разговор. Когда мне удается снова занять подходящую позицию, разговор их уже принял явно другой характер. Тогда, лавируя в толпе, я возвращаюсь на свое место возле входа в метро, и тут же появляется Леха. «Поехали!» — коротко бросает он, не останавливаясь. И я устремляюсь за ним. Муза нас поджидает в стороне у края тротуара. Мы знакомимся. Я чинно представляюсь. «Витя?» «Муза?» Она протягивает мне руку и, не скрывая интереса, оглядывает меня. Потом обращается к Лехе. «Леша, возьмите такси. Вон там стоянка». Она указывает на площадь. «А мы здесь вас подождем». Мы остаемся одни. Но я не считаю нужным первым начинать разговор. И муза, конечно, долго не выдерживает этого молчания. «Вы тоже приезжий?» — спрашивает она, мило улыбаясь. «Нет-нет, я москвич. А как же вы с Лешей познакомились?» «Случайно». Туманно отвечаю я и тоже, улыбаясь, добавляю. «Представляете, с первого взгляда потянуло друг к другу». «Ой, что-то я вам не верю», — смеется муза. «А с Колей вы тоже знакомы? Вас к нему не потянуло?» Это уж Леша меня к нему тянет. В тон ей отвечаю я и в свою очередь спрашиваю, а вас к кому из них тянет? Ничего, ничего, немного развязности не мешает. Потом она все поймет. А пока пусть потерпит. Ее приятели тоже деликатностью не отличаются. А я пока ничем не хочу отличаться от них. Муза вздыхает и без всякой последовательности неожиданно заявляет. Знаете, Коля очень хороший, но такой неудачливый. И уже с интересом спрашивает. А где вы работаете? В мастерской. Беспечно сообщаю я, заранее готовый к подобному вопросу. Починка кожгалантереи на Сретенке, знаете. Ой, у вас там, наверное, хорошие вещи попадаются. Я хитренько улыбаюсь. Случается. Для близких друзей, конечно. Ой, Витя, вы бесценный человек. Всплескивает руками Муза. С вами надо дружить. Обязательно надо. Подтверждаю я и, уже не стесняясь, спрашиваю в свою очередь. А вы где работаете? В ресторане. Вот я у вас куплю итальянскую сумку, а вы у меня получите такой обед, увидите. Куда же мы сейчас с вами едем, спрашиваю я. К Колиному приятелю, он сейчас за границей, оставил Коле ключи. Ишь ты, какие у него приятели, а почему бы и нет? Коля говорит, что и сам скоро поедет за границу. Совсем скоро, да? С улыбкой спрашиваю я. Муза смеется и грозит пальчиком. Не надейтесь, не очень скоро, кажется, через год. За это время много чего успеет случиться. Не сомневаюсь. Убежденно говорю я. Подъезжает такси. Я помогаю Музе усесться на заднее сиденье и опускаюсь рядом. Муза называет адрес, и я его запоминаю, конечно. Машина несется по уже окутанным зимними сумерками улицам центра. «Приехали», — говорит, наконец, водитель. Леха сопя лезет за деньгами, а я поспешно выкарабкиваюсь из машины и оглядываюсь по сторонам. «Так и есть. Я как чувствовал. Ну, конечно, ребята нас потеряли. Не могли не потерять в такой обстановке. Эти чертовы рывки из-под светофора. Я вас сейчас составлю, озабоченно говорит Муза. Только открою вам квартиру. Вы там подождете. И Коль скоро придет. Музочка, спрашиваю я, а там в квартире случайно нет телефона? Надо бы предупредить. Не думал я, что так задержусь, понимаете? А клиенты, между прочим, ждут. Нет, качает головкой Муза. Нет там никакого телефона. Тогда, Музочка, может быть, вы позвоните? Конечно. Охотно откликается она. Куда позвонить? А я вам сейчас запишу номер. На клочке бумаги я пишу шариковой ручкой номер телефона Ильи Захарча и передаю записку Музе. Это мой знакомый, поясняю я. Вы ему скажите, чтобы он через часок за нами сюда заехал. Леха у него ночует. Не трудно вам? Ну, ясное дело, позвоню. Безмятежно, говорит Муза, пряча бумажку с номером телефона к себе в сумочку. Прямо как приеду, сейчас же позвоню. Мы все трое поднимаемся на лифте до 10-го этажа. Выходим на площадку, и Муза открывает нам дверь квартиры. «Ну вот, мальчики, располагайтесь», — говорит она. Хлопает дверь. Мы остаемся с Лехой вдвоем. «Ну, — говорю я, — давай оглядимся. Ты тут бывал?» «Не-а», — крутит головой Леха и не спеша закуривает. Квартирка однокомнатная, обставлена скромной и совсем какой-то ветхой мебелью. В комнате я замечаю две полки с книгами, явно случайными, к тому же запыленными. Тахта в углу под стареньким вытертым ковром, в другом углу груда старых подрамников, на стенах висят какие-то фотографии, небольшая написанная маслом картина, городской пейзаж, тихая улочка зимой, скверик. Картина — единственное живое, свежее пятно в этой душной, запущенной, какой-то даже нежилой квартире. И выглядит совершенно неожиданно. «Ладно», — говорит Леха, — «пошли на кухню». «Может, он не придет?» — спрашиваю я, наконец. «Мне тут торчать до завтра не светит, учти». «Придет». «Куда денется?» — басит в ответ Леха и придвигается к столу. «Давай лучше по первой рубанем, давай его к лешему койку». Мы выпиваем, закусываем, и Леха, закурив, настраивается на благодушный, даже мечтательный лад. «Эх, елки-палки!» — вздыхает он. «Ведь вот живут же люди с деньгами, большими деньгами, я тебе скажу, громадными прямо. А где берут?» — с набитым ртом спрашиваю я. «Где берут, там нас с тобой нет», — хмыкает Леха. «Туда нашего брата не пускают. Только, Леха, давай, Леха, вали, пачкайся за их копейки, а ты плюнь, охота тебе. И сплюнь, рубашку не сошьешь, и бутылка не капнет. А так все же кое-что, как ни крути, имеем. Могу даже кое-кому подарочек сделать. Музи-то дубленку, небось, чума купил. А кто ж ты думал? Он по боли меня зашибает. Давно у них на цепи бегает». Разговор становится все интереснее. Леха впервые разоткровенничался вдруг. Но тут в передней лязгает замок, слышно, как распахивается входная дверь. Кто-то входит в квартиру, топчется в передней, и мы слышим веселый, возбужденный возглас. «Эй вы, люди! Чума!» Леха неуклюже вскакивает со стула, чуть не опрокинув на меня стол со всеми закусками. Я еле удерживаю его. А из передней... К нам на кухню уже идет высокий, чуть не с меня ростом, худощавый, гибкий парень. Он скинул в передний пальто и шапку, и сейчас на нем модный коричневый костюм, а под пиджаком красивый салатного цвета тонкий свитер. Да, это тебе не Леха. Во всех отношениях, между прочим, голубые настороженные глаза останавливаются на мне. «Ага... Вот он какой новый знакомый!» Медленно говорит Чума. «Как звать-то?» «Витька». «Ну, а ты, выходит, Чума?» «Ясно». Спокойно отвечаю я, развалясь на стуле, подчеркнуто спокойно, дружелюбно. Но холодок в голубых глазах не исчезает, и настороженность тоже. «Ну что ж, будем знакомы, раз так», — сдержанно говорит Чума. И подсаживается к столу. «Наливай», — приказывает он Лехе, не поворачивая к нему головы. «Выпьем, значит, за знакомство. Потом, значит, дальше пойдем». Леха с готовностью разливает по рюмкам водку, а Чума тем временем обращается ко мне и говорит с насмешкой. «Ну, расскажи, Витек, как тут у вас честному вору живется? Как тут ваш великий Мур воюет, а? Трясете, значит? Живется трудно», — усмехаюсь я. «Но, как видишь, живем. Хорошие дела делаете, слыхал. Для кого хорошие, для кого и не очень, — туманно отвечаю я, как и положено в таких случаях. Кто на что тянет? Есть чего предложить? А тебе что, в Москве делать нечего?» — спрашиваю я насмешливо. Слишком уж наседает этот блондинчик. «Тихо, Витек, тихо», — улыбаясь одними пухлыми губами, с угрозой предупреждает Чума. «Против шерсти не гладь. Ты ко мне, а не я к тебе пришел. Помни. Ну, ты говори, с чем пришел». Не нравится мне его поведение, разговор, даже взгляд. Я чувствую, что и сам ему тоже не очень-то нравлюсь. Но ведь я себя веду вполне нормально и поначалу даже дружелюбно. Вот он говорит, масляты тебе требуются. Продолжаю я, так что ли? Допустим. Осторожно соглашается Чума. Ну вот. А какая пушка у тебя толком не знает? Я презрительно усмехаюсь. Не его это забота, отвечает Чума. У тебя какие масляты-то есть? А какие требуются? Весь ассортимент показывать ему, пожалуй, не стоит. Такой обширный выбор и в самом деле может вызвать подозрения, а его уже и так, кажется, хватает. Да, Чума — это непростак, Леха. Откуда, интересно, взялась у него такая кличка? Чума. По виду вроде бы ничто на эту мысль не наводит. Даже наоборот, цветущий ведь парень. Но и случайными клички бывают редко. Вот, кстати, глаза у него. Просто оловянные глаза. Пустые, какие-то бесчувственные даже. Я бы сказал, жутковатые. Как муза не заметила такие глаза. Надо к Вальтеру номер один. Спокойно и четко произносит тем временем Чума. Найдется или как? И смотрит на меня с неприятной усмешкой. Пушка с тобой? Деловито спрашиваю я и достаю из кармана три патрона. Примерить надо. Вот эти два от Вальтера, номер не знаю. Говорил, знаешь. Угрюмо бросает Леха. Да? Косится на него Чума. Выходит, запамятовал профессор. Знаю только, что это от Вальтера, сердито говорю я. Этот вот от Нагана. Еще и от ТТ есть, небрежно машу рукой. Не мои они. Деловые мужики дали. А ты человека не путай, обращаюсь я к Лехе. Надо будет, он и сам запутается. Видишь, какой самостоятельный. И дружески ему подмигиваю. Чума, не отвечая мне, спокойно придвигает к себе патроны и внимательно, не спеша, их рассматривает по очереди. Ладно, наконец говорит он и откладывает патроны в сторону. Допьем сначала. Ну чего ж застолье-то портить? Давай, Леха. Что-то начинает меня не на шутку беспокоить в поведении Чумы. Я и сам пока не могу понять, что именно. Но ощущение какой-то ошибки все сильнее тревожит меня. Что это за ошибка? Где она допущена, я тоже понять не могу. Мы выпиваем. И Чума решительно отодвигается от стола, поднимается легко, пружинисто, словно не пил ничего, и говорит мне: «Ну, ты, Вячок, погоди тут, а я пойду масляты твои примерю». Он сгребает со стола патроны и направляется в коридор. На пороге кухни он, однако, задерживается и, оглянувшись, командует: «Леха, а ну выйди со мной». Леха молча и неуклюже выползает из-за стола. Я остаюсь на кухне один. Первым возвращается в кухню Чума. Он чему-то довольно улыбается, при этом пухлые губы его не раздвигаются, как у всех, а складываются в трубочку. За Чумой появляется и Леха. Этот всегда, мне кажется, мрачен, но сейчас почему-то особенно. В руках у Чумы патроны. Все три. У Лехи в руках ничего нет. «Вот этот подходит», — говорит Чума, выкладывая передо мной один из патронов. «Сколько можешь приволочь?» десятка два. Это всего-то. А ты сколько хотел? Ну, хоть полсотни. И еще, гляди вот сюда, Чума наклоняется ко мне и берет в руки патрон. Он, видно, что-то хочет показать мне на его гильзе, и я тоже невольно склоняюсь над ней. В этот момент мне на голову откуда-то сзади обрушивается страшный удар. Я падаю. Я просто опрокидываюсь на пол вместе со стулом. Все бешено кружится перед глазами и сразу меркнет. Невыносимая режущая, колющая боль разрывает голову. Из кромешной тьмы слышу далекий голос Чумы. Так его, сволочь, нормально уложил. Тюря, кому поверил, если бы не Музка, оба были бы уже на крючке. Ну, быстрее, быстрее. Голос слабеет и уходит в темноту. Потом вдруг опять возникает на какую-то секунду, две. Если бы не Музка, если бы не... И уже окончательно исчезает. Я теряю сознание. Когда я прихожу в себя, кругом царит темнота, плотная, душная, непроницаемая, мертвая темнота. Я пробую чуть-чуть пошевельнуться и слышу из темноты собственный стон. О, какая кромешная тьма! А ведь мне кажется, я открываю глаза, но темнота не уходит. И становится страшно, ведь никого нет кругом. Один в темноте. Я подполагаю к двери и, опираясь на стену, медленно поднимаюсь. Теперь дрожат ноги. Ну вот так. Хорошо. Сидя в передней, на стареньком неудобном стуле, я постепенно прихожу в себя. Через некоторое время я поднимаюсь и направляюсь к двери. Замок там оказывается самый простой, однако открываться он почему-то не желает. Я решительно не могу с ним справиться. Что за чертовщина? Я вожусь с ним еще минут 20, не меньше, выбиваюсь из сил и, наконец, убеждаюсь в безрезультатности моих усилий. Испорчен он, что ли? Ведь телефона тут нет, вот еще что. Ну и положение. Остается один малоприятный способ. Я возвращаюсь на кухню, оглядываюсь и выбираю табуретку. Сил у меня за это время заметно прибавилось, и я грохочу этой табуреткой в стену соседней квартиры так, что сотрясается, наверное, весь дом. Во всяком случае, уже минут через 5 кто-то настойчиво стучит в наружную дверь квартиры. Я спешу в переднюю. Переговоры мы вынуждены вести через закрытую дверь. Выясняется, что за нею на площадке находится встревоженный жилец из соседней квартиры. Прежде всего он подтверждает, что телефон у него есть. Затем, получив инструкции, он крайне заинтригованный, отправляется к себе и берется за телефон. Дальнейшие события разворачиваются с кинематографической быстротой. Не проходит и часа, как я уже сижу в кабинете Кузьмича. Тут же Валя и Петя Шухмин. Несмотря на позднее время, они оказываются еще на работе. Мое исчезновение не на шутку всех встревожило. Поминутно потирая свою гудящую голову, я докладываю о случившемся. «Да, хмуро тянет Кузьмич, когда я кончаю, и энергично потирает ладонью ежик волос на затылке, что, как известно, свидетельствует о крайнем его неудовлетворении. Перспективное дело ты откопал, что и говорить. Опасное дело, добавляю я морщис. Они же черт знает, что еще могут натворить. И у них пистолет, Федор Кузьмич. Именно, именно, кивает Кузьмич. Надо браться всерьез, милые мои. И мрачно добавляет. Муза это самое тоже пропала. Вот какое дело.